Дорогие братья и сестры, я рад быть здесь, в церкви большой такой. Бог так дал возможность усмотреть. Зовут меня Павел Пархоменко, с Моздокской церкви, Северная Осетия, пресвитерское служение. Семья по христианским меркам средняя, 8 детей у нас. Церковь около 90 членов. Я желаю поделиться Словом Божьим вместе. Прочитаю текст Евангелия от Луки, 13 глава, с 22 стиха. Евангелие от Луки, 13 глава, с 22 стиха. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Задали вопрос Господу: неужели мало спасающихся? Как-то не вмещается вот людям, что неужели действительно столько людей на земле, и неужели мало спасающихся? Столько людей верующих, различных направлений, каждый понимает, и неужели мало спасется? И Христос сказал: да, мало. И другие места тоже говорят об этом, что мало спасающихся. И Христос говорил, что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Действительно, мало. Много званых, но мало избранных. И это не то, что Бог ограничил, или Бог не хочет. Наоборот, Слово Божие говорит: Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Христос говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Не с Божьей стороны, не в Боге причина, что мало спасающихся, а в людях, что мало людей, которые верят Богу. Есть разница большая: верить в Бога и верить Богу. Верить в Бога — написано, и бесы веруют, и трепещут. А верить Богу, верить словам Божьим, доверить Ему свою жизнь, свою судьбу — это уже немногие исполняют. Немногие имеют такую веру, решительность довериться Богу и Слову Его, и послушанию. И Христос предупреждает, когда Ему задали такой вопрос, Он говорит: подвязайтесь, то есть старайтесь, стремитесь вы войти сквозь тесные врата. И дальше говорит, что многие поищут, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Я обратил внимание, вот поищут войти и не возмогут. Значит, поищут не найти не возмогут, а войти не возмогут. Потому что если человек захочет найти эти, где эти тесные врата, он найдет. И многие люди знают эти тесные врата, но не входят. Но придет время потом, когда захотят войти, уже не возмогут. Поищут войти возможности и не смогут, потому что уже поздно будет, уже закрыты будут двери, будут стучать вне. Эти тесные врата – это путь Христа. Христос говорил: «Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Я как-то читал, но думаю, ну как понять, и войдет, и выйдет, как это? А потом пришла такая мысль, вот сравнить, бывает два помещения и смежные, между ними дверь. Если человек из одной комнаты выходит через эту дверь, то он в другое помещение входит, а из той выходит, получается. Вот так же через Иисуса Христа. Христос говорит: кто войдет Мною, тот спасется, войдет в жизнь вечную, а выйдет из этого мира, из погибели этой, и выйдет от греха, и пажить найдет, и найдет путь, и питание Словом Божьим, и пастыря доброго найдет, который поведет его. Следующую мысль хочу обратить внимание, что когда затворятся двери, многие поищут войти, будут стучать: «Господи, Господи, отвори нам». И когда услышат, что «я не знаю, откуда вы», они будут помнить, напоминать: «Господи». Они, обратим внимание, что они знали эту дверь, значит, она известна была, но не вошли в нее вовремя. И теперь они стучат и говорят: «Господи, мы, говорит, ели и пили пред Тобою». Удивительно. Они не говорят: «Мы служили Тебе», или хотя бы как Езекия: «Господи, вспомни, как я верно ходил пред Тобою, с преданным сердцем». Не такие слова говорят, а говорят: «Господи, мы ели и пили пред Тобою. Мы всегда благодарили Тебя за пищу, Господи. Ты всегда питал нас, мы молились, хлеб наш насущный дай нам, и Ты давал нам, и Ты не оставлял без милости Твоей, Ты любил нас, Ты заботился о нас, Ты все, мы ели и пили пред Тобою». А, братья и сестры, вот, может, и у вас так бывает, у нас так бывает, вот, когда день рождения у кого-то, молодежи намного больше собирается, чем, ну, просто молодежное общение или разбор молодежный, или подготовка, или на праздник жатвы, да, когда вот с обедом больше людей значительно собираются, или вечеря любви, крещение, когда бывает, или вот праздники какие-то, больше собираются людей есть и пить пред Господом многие. И потом они напоминают: «Господи, да мы же ели и пили пред Тобою». И дальше говорят: «Господи, На улицах наших Ты учил нас. Ты же учил нас. Мы слышали Слово Твое, читали, мы слушали. Но, братья и сестры, похоже, что они не научились. Учились у Него, но не научились, не поняли или не приняли наставление, или непослушание проявили. Есть ученики разные, есть прилежные ученики, есть стараются научиться действительно, и стараются вот, ну, научиться так, чтобы делать. А есть беспечные ученики, которые и не интересуются, и ничего не желают. А Слово Божие говорит вот в книге, в послании к евреям, 5 глава, 12 стих, написано так. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». И есть такое выражение: «всегда учащиеся и никак не могущие прийти к познанию истины». И вот такой род людей говорят: «Господи, Ты учил нас на улицах наших. Мы слушали Слово Твое. Но почему же не научились? Почему же вы не поверили? Почему же не вошли в эту дверь? А теперь, когда она затворилась, пришли и стучаться. Почему не научились дорожить временем? Почему не научились, что ныне время благоприятное, ныне день спасения?» И говорят: «Господи, мы ели и пили пред Тобой». И не говорят: «Господи, мы служили Тебе, мы трудились на ниве Твоей». Сколько таких вот тружеников. Христос говорил: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, на жатву Божью». А сколько бывает делателей, но не на Божьей жатве? Сколько бывает делателей? Кто-то делает, написано, как все труды человека для рта его, а душа его тоще, не насыщается. И бывает, человек где-то трудится, хороший мастер, работает, зарабатывает, и цель его, как вроде он для труда создан, для работы. Вроде бы это самое главное, самое важное. Но трудится хорошо, но не на ниве Божьей. Кто-то силы спорту отдает, кто-то силы еще каким-то занятиям, увлечениям отдает, но не на ниве Божьей, на другой ниве он. И многие такие, к сожалению, останутся. И вот в таком положении извне. Еще я хочу мысль сказать, что вот пока дверь открыта, вошли в эту дверь, пока вот время благоприятное, но сколько вот бывает наблюдается, что люди выходят опять уходят, а потом останутся вне дверей. Сколько бывает, человек покаялся, Господь простил его, помиловал, приблизил к себе, а человек потом уходит, опять отступает от Бога и возвращается, как вымытая свинья возвращается опять в грязь. Так, к сожалению, есть некоторые. Вроде бы и вошли, и опять вышли, и потеряли, и время драгоценное упущено. И последнее я хочу обратить внимание на слова Христа, что самое важное, какую причину Христос сказал им, что воспрепятствовало им войти в эту дверь и быть с Ним. Хозяин скажет: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Вот главная и основная причина, что человек и ел, и пил пред лицом Божьим, и учился, но он остался делателем неправды. Он не захотел оставить грех, не захотел освободиться от греха, одержать победу. Не должна быть такая жизнь у нас. Каюсь и грешу, грешу и каюсь, а должна быть жизнь победы, чтобы было так, да отступит от неправды всякий, всякий исповедующий вот Господа, чтобы отступили от неправды, чтобы не было, не соглашались с неправдой, со грехом. И есть пути победы, чтобы не оставались во грехах. Есть пути к этому. Есть пост, молитва, исповедание, усиленная молитва. Молитва усиливается постом. Молитва усиливается, если двое или трое согласятся просить о каком деле. Молитва усиливается, когда церковь молится. Когда человек искренне желает, сокрушается о грехе, что он не может одержать победу. Но если человек искренне желает одержать победу, отступить от неправды, Бог обязательно даст победу, Бог даст силы, только необходимо послушание Богу, доверие Ему. И написано, а там будет плач и скрежет зубов. Вот когда человек скрежет зубов, у него бывает, когда что-то вот у него боли бывают, или физические, или душевные, или что-то вот он о чем-то глубоко переживает, сожалеет. И вот такое сравнение, что там будет такое великое сожаление. Человек будет, написано, будет там скрежет зубов, плач будет, но уже будет поздно. И пока время благоприятное, пока день спасения, Бог повелевает ныне людям всем повсюду покаяться. Кто еще не знает эту дверь, не поискал, поищите, старайтесь, подвязайтесь войти в эту, сквозь тесные врата эти и пойти узким путем, не сворачивая, чтобы не оказаться вне спасения. И пока время благоприятное, можно это сделать. Кто еще не вошел, войдите, дорожите временем, ибо дни лукавы. Мы сейчас будем молиться, и кто желает вот поправить свое хождение перед Богом, еще помолиться, открыть сердце свое, состояние свое перед Ним, обратимся к Господу о молитвах, склонившись перед Ним. Аминь.